Кассия выдохнул из ноздрей дым, походя в эту секунду на демона. Этот ублюдок чуть не убил его младшего сына, и оказался в придачу без рычагов воздействия. Убить этого сукиного сына было нельзя. Смерть парня сразу же притянут к Кассия, а Буров только этого и ждет, чтобы полностью отжать его бизнес. С убийством этого отброса надо обождать не меньше года, пока все точно не забудется. Однако Капенди жаждал мести. Пусть по первой эта месть должна была ударить по парню косвенно. Родители, друзья, его баба в конце-то концов, но у этого урода не было ничего, что можно было бы отнять и причинить тем самым боль. Понятно, сделал глоток из стакана глава банды Черного Песка. Даже золотой рыбки нет, чтобы ее в унитаз спустить. Есть кое-что, но это следует проверить, ответил секретарь. Капенди вопросительно посмотрел на своего верного помощника. И что же, а в академии был инцидент с участием Воронова. Этот пацан устроил драку в туалете и избил двух учеников. Оному из побитых даже пришлось вызывать скорую помощь. И, непонимающе протянул хозяин кабинета, есть свидетели, и даже видеосъемка. Драку начал Воронов. Он не только нанес физический вред ученикам, но и имуществу академии. Но вместо исключения, он остался учиться дальше. А вот те два школьника, забрали документы и перевелись из академии. Они также взяли всю вину за случившееся на себя. Кассия задумчиво выпустил струйку дыма. Хочешь сказать, что его прикрыли, надавили на лохов, и повесили все на них? Тогда выходит, что в академии, у этого ублюдка есть благодетель, или же неоспоримые доказательства его невиновности? Это я и хочу выяснить, улыбнулся секретарь. Так выясни, выпустил густой дым хозяин кабинета. Я хочу, чтобы перед смертью этот отброс вдоволь настрадался. Если потребуется, подошлите к нему бабу. Пусть влюбит его в себя, а потом сдохнет у него на глазах. Прошло два дня с момента изнурительной четырехчасовой тренировки боем с мастером. Воронов не помнил, как тогда его лечили. Парень очнулся только следующим утром у себя в комнате. Тело на тот момент было все в синяках, за которыми нельзя было рассмотреть уже зажившие шрамы от меча и чару. Однако, несмотря на плачевный вид, Джи чувствовал себя вполне сносно. Правда, недолго. Стоило парню спуститься на кухню, как пожилой японец дал ему всего час на завтрак и душ, после чего начались тренировки. Только в этот раз большая часть времени уделялась изучению боевых комплексов, а к вечеру добавилось занятие с оружием. У Воронова за таким насыщенным планом занятий начинало складываться впечатление, что Ичиру торопится, словно боится не успеть научить его всему. Вот Воронов и откидывал все посторонние мысли и желания, стараясь поспевать за дедом. Был уже поздний вечер, когда Джин молниеносно перемещался по заднему двору, уходя и уклоняясь от деревянного прута деда, что так и норовил огреть его. Очередной росчерк палки рассек воздух, но не достал Воронова, так как он неуловимым движением переместился в сторону. «Делинь-делинь», разнесся по заднему двору сигнал телефона. Ичиру свободной рукой извлек телефон из недр своего кимоно и ответил на звонок. «Да, я понял. Очень хорошо. Через 20 минут приступаем», дед улыбнулся, завершая разговор, и оперся на палку, как на трость. «У тебя 10 минут на переодевание. Сегодня у тебя первый экзамен. У твоей нанимательницы маячит легкая работенка. Надо проверить, готов ли ты к миссии». Воронов удивленно уставился на деда, сплевывая пот, что закатился градинами ему в рот. «Экзамен, работенка?» – непонимающе протянул Джин. «Да», – буднично протянул наставник. «Тебе полезно будет». 2 минуты уже прошло. Джин ломанулся к дому переодеваться в сухую одежду, и в этот момент у него пошел вызов в наушнике. «Да», – забежал в дом, измотанный многочисленными тренировками парень. «У нас миссия. Я уже подняла дрон. Суть задачи – добраться до указанного места и обезвредить всех, кто находится в здании. Убивать никого нельзя. Это все-таки тренировка. Люди же в здании вооружены тупыми предметами и холодным оружием. У них ограничения нет», — объясняла Нега общий расклад дел. «Им можно, а мне нет», — возмущенно фыркнул парень, уже будучи раздетым в своей комнате. «Да, а ты что думал, в сказку попал?» — хохотнула девушка. «И маску не забудь. Объекты на устранение — это нанятые отморозки. Они не должны видеть твоего лица». «Понял». Джин уже застегивал кофту с капюшоном, делая шаг к шкафу. «Ну веди, навигатор», — хохотнул он, надевая на лицо черную тканевую медицинскую маску. Выскочив на улицу, Воронов нигде не увидел наставника. Сев на мотоцикл, он надел шлем и сорвался с места. «Сейчас прямо до третьего светофора, там налево», — звучал в наушнике голос Неги. «Понял». Подрев в моторах хмыкнул громко парень, пролетая первый светофор на мигающий свет. Нега направляла Джина, прокладывая ему маршрут до нужного здания. Воронов же мчал по улицам, освещенным фонарями и яркими вывесками. «Сейчас налево». Джин резко ушел в указанную сторону перед мордами машин, останавливающихся на светофоре. А раньше не могла сказать, там вроде прямо было. Въехал Джин на плохо освещаемую улицу. «Так будет быстрее, времени мало». «Что? А что, есть лимит по времени?» — опешил Джин. «Теперь да», — слегка виновато протянула девушка. «Твою мать!» — выкрутил ручку газа парень и с ревом понесся по пустынной улице, где впереди виднелась оживленная улица. Над головой же парня летел дрон, отслеживая перемещение Воронова. Нужное здание недостроенной высотки расположилось на отшибе района реконструкции. Остановившись в сотне метров от нужного строения, Джин снял шлем и направился к высотке. «Включаю тепловизор, план здания уже загружен. На входе двое, еще пятеро на первом этаже», — слегка нравно вещала Нега, словно это она сейчас кралась к недострою, покрытому строительными сетями. На самом же деле девушка сидела в кресле, забравшись на него с ногами перед тремя мониторами. Она видела световые пятна бандитов, что рассредоточились по этажам, и Джина, что вот-вот должен был оказаться у здания. «Ну, погнали», — услышала девушка азартный голос напарника. Джин, обогнув здание, с разбега затлел в огромный оконный проем и сходу влетел в черную фигуру. Секунда, и Воронов на скорости за несколько ударов размотал врага, который даже не понял, что произошло. Тело еще падало, а его напарники ничего не успели понять и тем более среагировать, как на них обрушился Воронов. Хриплые крики разнеслись по первому этажу. Это все, что успели сделать двое отморозков, падая без сознания. «Бять, все сюда!» — заорал вбежавший на крик высокий лысый парень с арматурой в руках. «Здрасти!» — оскалился Воронов, делая рывок в сторону лысого парня. Влетев коленом в грудь отморозка, замахивающегося стальным прутом, Джин буквально отправил его в полет. Лысый в полете влетел в еще одного парня, и они оба грохнулись на бетонный пол. Подняться они уже не смогли. Джин не дал им такой возможности. «Слева трое. Второй этаж спокойно», — дрожащим голосом вещала Нега. «Принял». Сорвался с места парень левую сторону. «Устраняю». «Нервничаешь. За стеной». Джин резко ушел вниз, пропуская железную трубу над головой, которая со звоном влетела в дверной косяк. Удар ладонью в грудь бьющего парня откинул его на несколько шагов, заставив грохнуться на жопу. В полумраке блеснул нож, но лезвие не нашло плоти Джина. Парень словно растворился в воздухе и, очутившись сбоку от белобрысого отморозка, в едином движении сломал ему руку и обрушил его на пол, где рожу врага настигла нога. «Сука!» — вскакивал на ноги отморозок с трубой в руках, но Джин неожиданно был уже рядом. «Устранен». Нога Воронова в боковом ударе с проносом настигла лицо парня, закрутив его вниз. «Вход, движение!» — вскрикнула Нега. Джин сорвался с места, уходя в тень, а в помещение вбежали два бугая. У одного была цепь, а у второго бита. «Что быть?» — воскликнул брюнет с битой. Рядом с ним стоявший отморозок резко выгнулся и с криком полетел вперед. Брюнет резко обернулся, подкрепляя разворот ударом биты, и сразу получил мощный удар в подбородок, и мир для него померк. «Устранены!» — перешагнул Джин тело отморозка с намотанной на руку цепью. «Первый этаж чист. Второй, третий этаж движения», — уже более спокойным голосом, чем вначале, произнесла Нега. «Веселье продолжаться. Ты главное не нервничай, а то у тебя голос такой, будто это ты здесь, а не я. Сходи кофейку себе налей, что ли, или чего покрепче». И погнали дальше. Азартно оскалился под маской Воронов, накидывая спавший с головы капюшон. «Придурок!» — фыркнула Нега. «Я твой напарник, если что». «Значит, твой придирок!» — размечтался. «Черт!» — быстрое движение вниз с трех направлений. С правой и левой стороны послышались звонкие удары жиленных труб и прутов о стену, а через пару секунд стали появляться разношерстные ребята с подручными инструментами для членовредительства. Глава 18. Был вечер вторника, когда Джин, одетый в неформальный черный костюм с белой рубашкой, шел по коридору торгового центра, изображая скуку. Сейчас парня было практически не узнать. Волосы были уложены назад, брендовая дорогущая одежда в руках, пакет из дорогого магазина. В таком образе, мало кто из посетителей торгового центра Чион Сити мог подумать, что Воронов школьник. Скорее люди могли усмотреть в парне богатенького мажора, который сейчас вяло бродил по коридорам торгового центра. Чуть в стороне от парня шли мужики в черных костюмах. Всего охранников было трое, и они шествовали за двумя девушками. Джин же, по задумке Катрин, был охраной истины. Даже сама охрана не была в курсе про Воронова. Работенка, о которой говорил Ичиру, оказалась охрана дочери одного влиятельного корпоранта. Судя по отчету, предоставленному Негой, Карлос Бруха владел фармацевтическим производством и готов был заключить крупную сделку с китайской компанией. Суть сделки была проста. Китайские медикаменты начнут производиться на предприятиях Бруха, который получит полный контроль над медикаментами в Корее. Конкурентам Карлоса Бруха, естественно, не нужна была его полная монополия на китайские лекарства. И вот поэтому корпорация Бруха, которая завтра должна была заключить сделку, опасалась всевозможных провокаций и действий, что могли помешать им. По утверждению Катрин, нападение на самую младшую из дочерей Карлоса очень мало, но такую возможность нельзя было исключать. Вот только Воронов точно знал, что нападение должно случиться. Ведь та, кого он должен был защищать истине, оказалась девушкой из списка системы. Стоило Джину приступить к миссии и пересечься со смуглой девушкой, как у него выскочило системное уведомление. Героиня 3. Алия Бруха. Раса. Ифрит. Возраст. 19 лет. Рост. 175 см. Вес. 49 кг. Смерть наступит через 10 часов. Чернокожая девушка с белыми, как снег, волосами и фигурой без изъянов должна была сегодня умереть. Воронов от осознания этого в первые минуты не знал, что и думать и чему больше удивляться. Тому, что он встретил при таких обстоятельствах очередную героиню системы, или тому, что на таймере было так мало времени. С Мирой и Юкой, их таймеры давали фору и возможности продумать планы действий и сблизиться. А здесь времени практически не было, хотя божество упоминало, что все после его изменений могло кардинально поменяться. Теперь у Воронова было очень мало времени, а охрана истине могла затруднить спасение жизни Алии. Ведь для охраны мулатки он являлся также возможной угрозой. Одно радовало Джина. Ему не нужно было теперь охмурять эту героиню. Достаточно только спасти ей жизнь. Хоть Алия Бруха была чертовки красивой, от нее было сложно оторвать взгляд. Но характер девушки оставлял желать лучшего. Мулатка оказалась избалованной гламурной стервой. Ее охранники даже сейчас исполняли роль обслуги, что таскали пакеты, прислуживали любой ее прихоти и прихотям ее подруги. Воронов даже пару раз слышал, как она общалась с охранниками, и от этого сворачивались уши в трубочку. В эти минуты он был благодарен божеству за снятие с него части обязательств по уговору. Сейчас, идя в отдалении от девушки в белой широкой полупрозрачной рубашке и такого же цвета заниженных джинсах, Джин размышлял о возможных вариациях событий. Воронову было известно, откуда идет угроза. Конкуренты отца. Но вот, как некие конкуренты Бруха приведут это в действие, оставалось темой размышлений. Сейчас они в крупном торговом центре с огромным количеством народу. Вряд ли сюда ворвутся люди, желающие убить девушку. Хотя убийство в торговом центре имело много вариаций. Ее могли отравить в кафе, убить в туалете. Да мало ли как, вот только таймер не обманешь. Он со скрупулезной точностью отсчитывал отведенное Али время, а времени оставалось чуть больше 8 часов. Единственное, что не мог понять Воронов, так это то, что дочери крупного корпоранта, перед сделкой года, а может и десятилетия, так просто разрешили ходить, где вздумается. Не проще ли было спрятать все семейство, до подписания соглашения? Зачем заведомо провоцировать врагов такими действиями? Джин не мог понять этого. Шел 3-й час блужданий по магазинам. Охранники выглядели, как вешалки для покупок. А Алия сидела в кафе, встретившись с какими-то друзьями ее возраста. Воронов сидел за пару столов от них и пил кофе, смотря на золотую молодежь, что увлеченно о чем-то болтала. Пару раз к их столику подходил администратор, которого отчитывали эти избалованные уродцы. Откинувшись на удобную спинку кресла, Джин изредка кидал взгляды на Алию, посматривая на таймер, на котором время уменьшалось до 7 часов. Достав мобильный телефон, Воронов нажал на кнопку включения и посмотрел на засветившийся экран. На дисплее часы показывали 8:30 вечера. Убрав телефон обратно в карман штанов, Джин уставился в кружку с кофеем. Получалось, что Алия должна была умереть рано утром, но вряд ли на дом Бруха нападут. Уж он-то точно защищенный находится под надежной охраной. Значит, либо нападение должно произойти весьма скоро, до момента, пока младшая дочка не доберется до дома, а если нет, то придется ошиваться перед домом этой семейки. Меж тем компания за столиком начала вставать. Джин остался сидеть в кресле, смотря, как золотые детишки прощаются и расходятся в разные стороны. Выждав пару минут после ухода Ли, Джин встал из-за столика и пошел следом за девушкой. Судя по направлению, младшая Бруха направлялась к лифтам. Тяжело вздохнув, Воронов прибавил шагу и нагнал мулатку с охранниками у дверей лифта. Двери лифта раскрылись, и он вместе с Ильей, ее охраной и еще с несколькими посетителями торгового центра зашел в кабину. Стоя у стеночки, Джин смотрел на нажатые кнопки, одна из которых была подземной парковки. Лифт пару раз останавливался, и в огромную кабину заходили еще посетители торгового центра, что в большинстве своем также ехали на парковку. Объект защиты покидал людное и охраняемое место, а значит, нападение должно состояться очень скоро. Как думалось Джину, когда он ставил себя на место врагов, они, более вероятно, должны перехватить Алию по дороге. На парковке много камер и, возможно, блокировка выездов. Хотя это было не точно. Скорее всего, Алию должны были не убить сразу, а похитить, для шантажа ее отца. Но видно, у похитителей что-то пойдет не по плану, и девушка умрет. Отсюда и утреннее время смерти. Лифт издал звуковое оповещение и остановился в своей конечной точке. Двери начали открываться, а самые нетерпеливые сразу стали выходить на парковку. Стоило этому случиться, как послышался свист и шипение, и все стало заволакиваться дымом. Закричали женщины, и началась паника. Охранники покидали пакеты с брендовыми вещами и, схватив Илью, потащили ее прямиком в дымовое облако. Воронов также выскочил из кабины лифта. Кругом был дым, и ни черта не было видно. В уши ударил свист покрышек и звуки открывающихся дверей, и сразу же крики. В клубах едкого густого дыма Джин различал силуэты двух микроавтобусов, из которых выпрыгивали фигуры в масках. В общей неразберихе фигуры в черном больно-то не разбирались, кто перед ними. Перед Вороновым от удара битой упал рослый мужчина, а следом и женщина. Следующий удар бейсбольной палкой был адресован Джину, но парень легко ушел с линии удара и сам рванул в атаку. Потребовалось всего пара ударов, чтобы мужик в черной форме без каких-либо опознавательных знаков упал на пол. Уклонный снова удар, после которого быстрое перемещение в густом едком дыме. У Джина не было цели сражаться с толпой похитителей. Ему как можно быстрее нужно было добраться до Ли. Маневрируя между людьми, Воронов словно исчезал и появлялся в метре, а то и в двух от места, где стоял секунду назад. Выскочив из дымовой завесы, Джин увидел, как один из трех охранников повалился мешком на бетонный пол. Второй охранник волочил Илью, а к ним приближались похитители в масках с прорезями только для глаз. Ближайшие бандиты к Джину, увидев его, сразу же напали. Воронов, быстро переместившись в сторону, за два удара снес кряжистого мужика с ног. Очередное туманное перемещение, и Джин уложил еще одного нападавшего, который так и не успел воспользоваться дубинкой. Сам же Джин только на грани сознания подметил, что туманные перемещения и прочие вдолбленные в него знания Ичиру уже получаются не задумываясь, а естественно и легко. Пробив себе путь к двойке охранников и Алии, Воронов за секунду был рядом, ворвавшись в замыкающееся кольцо бандитов. Младшая дочь Бруха испуганно кричала проклятиями и угрозами, а охранники почему-то не больно шевелились, чтобы вытащить ее с парковки. Стоило ему появиться в нескольких метрах от охраны и мулатки в белом, как на него кинулось несколько мужиков в масках. Сразу же отбив кулак самого рьяного нападавшего, Джин нанес удар стопой под колено и довершил атаку ударом локтя. Мужик повалился к ногам, а Воронов уже выводил из строя второго бойца. Занятия с Ичиру сейчас в полном объеме выплеснулись на врагов, что ничего не могли противопоставить парю. Удар ладони в грудь смел с ног очередного нападающего в черной маске, а Джин метнулся к застывшим на месте охранникам. «Что встали?» – заорал Воронов на охрану. «Надо уходить, я из внутреннего круга охраны», – выпалил он. Джин протянул руку к Алии и резко ушел в сторону, словно просто исчезнув. Там, где стоял парень, просвистел нож, но держал его не бандит, а охранник. Очутившись в метре от охранников, под крики девушки, Джин ловким движением отбил кулак подскочившего к нему бандита в лыжной маске и за секунду сломал ему руку. Вопли боли огласили парковку торгового центра, а на Воронов кинулся охранник с ножом. В этот момент Джину все стало ясно. Словно змея, рука парня блокировали выпад охранника и, прилипнув к конечности, закрутила ее. Секундой нож вонзился в ляжку охранника, а Джин под его крики боли врезал ему коленом по роже. Не теряя время на бессмысленные бои, Воронов, используя туманные передвижения, практически играючи обошел несколько кинувшихся на него преступников. Оказавшись рядом с охранником, державшим Илью, он сходу нанес удар. Дабы защититься, высокий светловолосый мужчина в черном кутюме отпустил мулатку и сразу же отлетел в сторону, пропустив мощный удар. В это же время на парковку, где все и произошло, въехал еще один микроавтобус. «Сука! Твою мать!» — сквозь зубы провыл Джин, увидев за рулем рожу в лыжной маске. В один миг парень был рядом с Ильей и схватил ее за запястье. «Отпусти!» — истерически заорала мулатка, впервые за все время событий, подав признаки паники. Девушка попыталась вырваться, и Джин ей это позволил, так как ему сразу же пришлось драться с двумя мужиками. В скорости и мастерстве парень превосходил врагов, и поэтому уже через пару вдохов первый лыжник повалился без чувств, с расквашенным напрочь носом, а второй был закручен Джином и откинут на своих подельников. А из остановившегося микроавтобуса вываливались новые враги. Первый же мужчина, показавшийся из салона, вспыхнул огненными кулаками. Джин, увидев это, сорвался с места и буквально снес Илью, схватив фигуристую темную мулатку в охапку. Девушка кричала и била Воронова кулачками, однако Джин игнорировал это, быстро приближаясь к своему мотоциклу. «Тебя сдали, дура!» — рявкнул Джин на девушку. «Заткнись и залазь!» В секунду заведя мотоцикл, Джин оседлал его, выкручивая ручку газа. Под свист прокручивающегося на месте колеса и рев мотора, девушка застыла на месте. «Залазь, будь!» — крик Воронова на миг перекрыл рев мотора и свист покрышки. К ним бежали похитители, а Джин схватил рукой за рубаху Алью и дернул на себя. Мулатка чуть не влетела в мотоцикл и парня. «Залезай, ну!» Алия под крики преследователей вцепилась в плечо Джина и забралась на байк, который сразу же сорвался с места, оставляя после себя черную полосу на полу. Девушка вжалась в спину Джина, который устремился между припаркованными машинами на выезд. За спиной преступники бежали к микроавтобусам, явно не желая упускать добычу. «Нега!» – заорал на адреналине парень, несясь по парковке, секунду назад нажав кнопку вызова наушника. «Да, что стряслось?» – отозвался голос в динамике. «Пиздец, на нас напали. Покидаю с объектом центр. Куда дальше?» «Напали?» Объект сильно пострадал, будто с некой надеждой в голосе протянула Нега, хотя Воронову могло это только показаться. «Нет, а дальше психолог разберется, сука, если не помрем!» – выкрикнул Джин, видя, что им на хвост сели три микроавтобуса. «Езжай ко второй точке, я свяжусь с первой». «Понял», – только и успел сказать Джин, перед завершением связи. Пролетев первые парковочные ряды, Джин влетел вверх и очутился на наружной парковке, где всюду ходили те, кто решил в этот поздний вечер посетить Чион-Сити. Следом за мотоциклом через пару секунд с подземной парковки появился первый микроавтобус. Под рев двигателя и оборачивающихся людей и других раз, Джин устремился к оживленной проезжей части, чувствуя, как крепко в него вцепилась Илья. Уходя от погони, Воронов бесцеремонно вылетел на дорогу. Чуть не столкнувшись с парочкой машин, Джин понесся по ночной дороге, маневрируя в потоке машин. За спинами парня и девушки раздавались гневные сигналы машин, и появлялись микроавтобусы, выруливающие в наглую на проезжую часть. На светофоре налево, без принятия звонка, заработал динамик. Новое распоряжение. Объект надо доставить по новому адресу. Там будет ждать группа защиты Бруха. Понял. Крикнул Джин, резко выворачивая на светофоре налево. Веди. Мотоцикл мчался в потоке машин. Микроавтобусов уже давно не было видно. Воронов оторвался от преследования еще на первом светофоре, после которого его так и не смогли догнать или хотя бы держать в поле зрения. Через минут 15, отставив позади оживленные дороги, Джин свернул на тихие улочки и потратил еще столько же времени, чтобы добраться до нужной точки. В старой части Сеула, где вскоре должна была начаться реконструкция, было безлюдно. Только редкие фонари освещали узкие дороги на одну машину и практически несуществующие тротуары. На перекрестке, что находился у возвышения, куда уходила основная дорога, стояла черная машина. Стоило парню остановить мотоцикл в 5-6 метрах от авто, как из нее вылезло несколько мужчин в черных костюмах. «Ты их знаешь?» – произнес Джин, не слезая с мотоцикла. За спиной почувствовалось шевеление. «Нет, я не должна знать всю охрану. С упрекающими нотками в голосе произнесла Алия: «Госпожа, быстрее в машину, мы отвезем вас домой», шагнул к нам высокий бугай. Девушка сразу же слезла с мотоцикла и на ватных ногах шагнула к охранникам. «За вами был хвост», обратился уже ко мне не менее внушительных размеров второй охранник. «Нет», ответил я, смотря, как Алия подошла к белобрысому бугаю и вместе с ним пошла к машине. «Хорошо, дальше мы сами», улыбнулся уголками губ черноволосый детина. Воронов кивнул, и в этот момент его прострелила мысль. Что-то было не так. Быстро призвав табло системы, Джин увидел, что таймер продолжал отсчитывать время до смерти Али. Но ведь он спас ее от похищения и передал группе защиты, что должны были увести девушку в безопасное место. Однако таймер не прекратил свой обратный отсчет. «Постойте», — окликнул Воронов уже подошедших к машине людей. «А разве я не должен поехать с вами?» «Нет», — сухо кинул белобрысый через плечо, держа открытую дверь авто, куда уже намеревалась залезть мулатка в белом. Джин одним движением слез с мотоцикла и шагнул к машине. «Но я же внутренний круг защиты. Мне не давали указания о прекращении работы. Свяжитесь с руководством или мне это сделать. Мы уже получили распоряжение. Ты не нужен». Охранник стал подталкивать девушку в салон авто. Джин быстро шагнул к автомобилю. «Я не получал распоряжений, а значит, я еду с вами. Вы же сейчас в дом Бруха». Практически подошел к машине Джин быстрым шагом. «Там и получу новые указания от начальства. Еще один человек сопровождения лишним не будет». Белобрысый поменялся в лице и хотел было захлопнуть дверцу авто. Но Воронов не дал это сделать. «Какие-то проблемы. Мы же на одной стороне». Но вместо ответа последовала связка ударов. Воронов был готов к этому, и атака захлебнулась в блоках, что остановили руки Белобрысова по полпути. Это произошло настолько быстро, что Верзила и не понял, как Джин, перехватив инициативу, нанес скользящий тычок в горло охраннику, а потом вдавил его рожу в крышу авто. Белобрысый Верзила, оставляя кровяной след, сползал на землю, а Воронов, схватив Илью за руку, рывком вытащил из машины. «Больной урод!» – заорала мулатка, видя кровавленную рожу валяющегося без сознания охранника. «Отпустит меня!» – начала вырываться Илья. К Воронову же рванул черноволосый охранник, что во время случившегося залезал на переднее сиденье машины, а водительского места поспешно вылезал третий мужик в черном костюме. Оттолкнув в сторону Алию, которая грохнулась от толчка на жопу, Джин отразил удар ноги и нанес сильнейший толчок ладонями в грудь черноволосого. Мужика снесло назад, а в динамике раздался голос Неги. «Что ты творишь, придурок, твою мать? Движение в домах, их до хрена». В этот момент на парня накинулся третий охранник, но уже через пару секунд его постигла участь белобрысого товарища, за малым исключением. Голова мужчины влетела в дверное стекло, разбивая его. Взгляд же Воронова зацепился за короткие брюки мужчины, что были ему явно малы на пару размеров, после того, как он с ноги угомонил черноволосого охранника. «Ряженые», — одними губами пробубнил Воронов. «Нас слили», — затравленно произнес он, видя, как из ворот старых домиков под снос вываливаются разномастные ребята с битами, цепями и ножами в руках. «В машину, живо!» Джин в один прыжок был рядом с мулаткой и, схватив ее за руку, дернул на себя. Алия чуть ли не взлетела вверх, вставая на ноги. Джин бесцеремонно потащил ее к машине и запихнул на заднее сиденье, под аккомпанемент ее криков. На них уже бежали первые отморозки, а Воронов, проскользив по капоту авто, быстро залез на водительское сиденье и вжал педаль газа, выкручивая руль. Мотор взревел, и машина сорвалась с места, начиная сшибать самых прытких бандитов. Отморозки разлетались в стороны, как кегли, а машина перла вперед, протаранив мотоцикл, устремляясь дальше по дороге. «Я связалась с первой. Новое распоряжение», — раздался голос Неги в динамике. «Новое распоряжение», — рыкнул Джин, направив машину в толпу народу, преграждающую путь с узкой улочки. «Теперь я сам». Перед машиной прыгали в разные стороны бандиты, а авто, не убравшись в поворот, врезалось жопой в столб и понеслась вниз по улице. Глава 19. Джин на скорости вел машину, сшибая то и дело строительный мусор, коробки и баки. «За тобой хвост, два микроавтобуса, впереди тупик, сворачивай», — разносился голос Неги в динамике. «Куда сворачивать?» — вдарил по тормозам Воронов, отчего Алия влетела в спинку переднего пассажирского кресла. «Урод чертов, ты убить меня хочешь, кто тебе права выдавал?» С болью и гневом в голосе чуть не орал Алия. «У меня нет прав, захлопнись», — огрызнулся парень, сворачивая направо, услышав смешок Неги. «Что?» – вскрикнула мулатка, держась за переднее пассажирское сиденье. Джин не ответил, сосредоточившись на узкой дворовой дороге. Черт настроил эти козлятники. Сквозь зубы чертыхался Воронов, то и дело, поднимая на капот все, что было на дороге. «Сука! Меня чуть не сбили!» С глухим звуком удара, яростно выкрикнула Нега. Они тоже подняли дрон. «Ну не мне одному быть в полной жопе!» Нервно хохотнул парень, сбив мусорный бак. «Эти твари пытаются меня сбить тараном. Не могу пока прокладывать маршрут!» Чуть не орала Нега. «Подготовились ребята, ничего не скажешь!» Хмыкнул Джин. «С кем ты там все время разговариваешь?» Алия чуть высунулась из-за переднего сиденья. «Всяко не с тобой!» Не оборачиваясь, парень отмахнулся от мулатки. «Ты лучше не высовывайся, а еще лучше ляг на сиденье. Мало ли стрелять начнут». «Стрелять? А ты что думала? В сказку попала. Лежи, молчи и не высовывайся». Машину подкинула на выпуклости дороги, и Алия влетела головой в крышу. После этого, невнятно матерясь, девушка выполнила указания водителя. Впереди маячила очередная развилка с тупиком впереди. Джин стал оттормаживаться, думая, куда свернуть. На Негу, чей дрон сейчас гоняли по небу, надежды не было. В момент, когда капот авто выехал на развилку справа, из темноты вылетел микроавтобус, на скорости протаранив легковушку. От силы удара седан начал разворачивать и протаскивать в бок. Воронов ударился об дверцу машины и, отскочив от стекла как мячик, влетел лицом по касательной в руль. Алии повезло больше. Мулатка, лежавшая на сидении, просто скатилась с сидения, получив пару легких ушибов. Пиздец. Борясь с салютом в глазах, Джин стер кровь с глаза из рассеченной брови. Снаружи раздавался звук открывающейся боковой двери микроавтобуса и азартные крики выскакивающих из салона бандитов. Сзади же появился на секунду яркий свет фар, догнавший их машины. «Лежи и не высовывайся», — гаркнул Джин, открывая дверцу машины. Алия затравленно смотрела на окровавленного парня, что рывком выбрался из салона авто. Приподняв голову, девушка в страхе прикусила губу, а тело сковало оцепенение. Это был конец. Всюду были фигуры в лыжных масках с арматурами, битами и ножами. Вслед за микроавтобусом, что протаранил машину, через пару секунд из второй тоже начали выбираться головорезы. Джин вывалился из машины. Лицо было в крови, в голове звон, а один из отморозков уже был у задней двери. Воронов с прыжка оттолкнулся ногой от высокого кирпичного забора и, перелетев в багажник машины, скользнув по нему, оказался рядом с мужчиной. Серия ударов откинула мужика от машины под ноги своим товарищем, а Джин уклонился от удара стальным прутом. Рука напавшего сразу же была перехвачена и сломана. Разворот и уход от ноги следующего врага. Тут же удар в колено, ломая сустав, и снова уход с линии атаки. Джин понимал, только так можно уцелеть перед толпой вооруженных бандитов. А отморозки накидывались по одному и толпой, желая подловить или схватить молодого парня. Вот только Воронов будто исчезал, уходя с линии атак, и появлялся, дабы сломать что-либо очередному отморозку. Все, чему Джина научил и отточил Ичиру, сейчас шло в ход. Блок и перехват руки. Разворот с ударом назад ноги. Захваченный мужик орет блажью от наружного перелома, смотря на прорвавшую плоть кость, а второй отлетает назад, сшибая и замедляя других бандитов. Рывок, молниеносный, сбив рукой, точный удар, вдавливающий нос, за которым сразу удар ребром стопы в коленный сустав. Под крик и хруст здоровяк падает на дорогу, а кровь из развороченного носа быстро пропитывает маску. Однако не все идет гладко. Сразу трое, махая прутами, накинулись на Джина. Уходя от арматур, он сместился пару раз в стороны и сразу был удостоен удара бруском. Воронов принял удар на скользящий змеиный блок. Брус, свистя, прошел по касательной, оставляя после себя отбитую поверхность, а Джин нанес точный удар локтем с разворота. Отморозок валится к ногам парня и сразу новый соперник. На грани бокового зрения Джин уловил движение у двери машины. Резкое смещение и быстрый рывок с уклоном от нескольких мужиков. Бандит, желавший втихую вытащить мулатку из машины, был пойман за шиворот и отброшен назад. Но вместе с этим Воронов получил удар битой по ребрам. От удара парня откинуло на пару шагов в сторону, и затрещали кости. Джину никто не собирался давать даже секунды передышки. Сразу же пришлось уклоняться от наскока коленом, после которого пошла серия техничных ударов. Воронов техникой боя своего наставника отразил каждый удар и, сблизившись с мужиком в лыжной маске, нанес ему удар лбом по переносице. Оппонент этого никак не ожидал и поплатился за недальновидность, упав без сознания, а на Джина накинулись трое с прутами в руках. Смещение в сторону и уход, чуть не цепляя спиной машину, по которой ударялись арматурины, оставляя вмятины. Воронов, перехватив руку одного из нападавших, выкрутил ее и сломал. В этот момент в голове отчетливо вплыли слова и само оружие. В доли секунды в руках у Джина оказался стальной прут, а тело приняло стойку, как у учителя. Воронов мало практиковался с оружием, но комплексы с мечом были обязательными и занимали пару часов в день. Двое мужиков, вооруженных такими же прутами, даже понять нечего не успели. Джин будто мечом неуловимо рассекал воздух арматурой, начал наносить удары врагам. Прут в руках Воронова был подобен катане, и он как никогда сейчас был похож на своего мастера, маневрируя в толпе врагов, нанося десятки точных ударов. Всюду, где появлялся Джин, начинали голосить от боли отморозки, падая на землю с переломами и отбитыми конечностями. А Воронов кружился в своем первом боевом танце с оружием, выводя из стоя бандитов. Не прошло и пары минут, как не осталось ни одного отморозка, стоящего на ногах. Все они сейчас корчились от боли, валяясь на дороге, залитой частично кровью. В небе же пролетел квадрокоптер. Джин, озираясь по сторонам, понял, что здесь всего два микроавтобуса, а их должны преследовать как минимум 5, значит, скоро подтянутся и остальные. Не выпуская прут, что секунду назад служил мечом, Джин оказался у седана и распахнул заднюю дверь. Алия, сжавшись, сидела на сиденье и с ужасом смотрела на него. «Вылезай, мы уходим», — скомандовал парень. Мулатка, было, дернулась, но ее тело сковал страх. Она видела, что творилось сейчас за пределами машины, и не могла отойти от шока. «Да быстрее давай!» Воронов засунул руку в салон авто и, схватив Илью за руку, потянул на себе. Вытащив мулатку наружу, Джин, не отпуская руку девушки, потянул ее за собой. «Куда мы?» Под стоны корчившихся на земле бандитов, девушка, срываясь на писк, испуганно семенила на высоких каблуках. «Отсюда подальше! Или ты остаться хочешь?» Не оборачиваясь, произнес парень. Вдали послышался шум и скрежет, который был, когда Джин сшибал мусорные баки и прочий мусор. «Надо быстрее уходить», — прибавил скорости Воронов, чуть не волоса за собой девушку. Алия от рывка чуть не упала и постаралась поспеть за странным и пугающим охранником, но быстро ходить на высоченных шпильках не вышло. Мулатка пару раз чуть не вывихнула лодыжку, а в третий раз и вовсе упала на коленки. Из глаз тут же брызнули слезы. «Ай, ходячая проблема», — шикнул Воронов, откинув прут. Алия в этот момент хотела разразиться гневной тирадой, но звук откинутой железяки заставил ее сжаться в испуге. Джин же дернул девушку на себя, поднимая на ноги, после чего в одно движение подхватил мулатку на руки и устремился в темноту узкой улочки. Скоротечный бой вымотал парня, да и голова болела просто жуть после пары ударов во время столкновения с микроавтобусом. Благо кровь уже перестала течь и не застилала глаз. Алия же была практически невесома, но даже так, усталость только нарастала, а возможно придется еще не раз вступить в бой. Миновав быстрым шагом несколько темных улочек, Джин опустил Алию на ноги, переводя дух. «Идем». Взял он за запястье мулатку и шагнул к очередной подворотне, нажимая вызов на динамике. «Да, как ты?» Прерывисто и с помехами послышался голос девушки. «Как я? Давай не будем», — Джин пер вперед, волоча за собой девушку. «Отследить уродов сможешь? Где они?» «Нет пока. Дрон сбили. Связь глушит». Подняла старый дрон. «Но это не быстро все. Буду на месте только минут через 5. Хреново. А кто-нибудь еще огреб?» «Нет. Напали только на Черноснежку». Через прерывистые помехи фыркнула Нега. «От первой требуют отчеты ваше местоположение. Я отмазываюсь, что связь заглушили и не могу отследить твое местонахождение, а дрон сбит. Пока прокатывает. Умница моя». Воронов сплюнул вязкую слюну с примесью крови. «Что?» — сорвалась на хрип девушка, чье лицо для Джина было загадкой. «Молодец, говорю. Нас слили. Значит, могут слить еще раз», — слегка нервно произнес парень, останавливаясь, услышав шорохи, и через секунду пошел дальше. «Легкая работенка. Я еще первый выскажу. Сидеть неделю не сможет». Алия, шедшая следом за странным и разговаривающим, будто с самим собой, парнем, ловя каждое его слово, девушки понимала, что ее до чертей странный телохранитель сейчас разговаривает по внутренней связи. Но вот он явно болтал не с центром охраны ее семьи. Вот и ловила она каждое слово, что слышала, идя за держащим ее за руку парнем. Получалось, вроде, что напали только на нее, а еще то, что парень уверен, что их сдали. «Я не смогу долго водить их за нос», — чуть виновато говорила Нега. «Первая в курсе, что я подняла второй дрон, на нее давят наниматели. Еще немного и она затребует доступ к дрону и отслеживающей программе. Тогда не подставляйся, передавай», — легко произнес Джин. «Я сейчас скину наушник, пусть отслеживают. Но, все нормально, с утра я свяжусь с учителем, а он уже с вами. До связи, будь осторожен», — с тревогой в голосе произнесла Нега. «С вами будешь», — позволил себе ухмыльнуться парень. «Хорошо». Воронов под пристальный взгляд Ильи, которая шла чуть сзади, вынул из уха наушник. Маленькое средство связи полетело к мусорным бакам. Мулатка, видя это, не поняла, что происходит. Нежели он решил свалить, что происходит. Старалась придать Алия уверенности голосу, но это плохо получалось. То, что мы теперь сами по себе. Посмотрел на девушку Джин. Вместе с этим Воронов призвал карточку героини номер 3 и уставился на таймер. Он словно замер, пытаясь понять, стоит ли ему дальше отсчитывать минуты до смерти девушки или прекратить свой бег. «Не переживай, завтра до обеда верну тебя домой», — отпустил руку девушки Воронов, начиная снимать пиджак. «Что ты делаешь?» — непонимающе уставилась Алия на парня. «Привожу себя в порядок, тебе тоже не мешало бы», — снял Воронов пиджак, что был в крови и пыли. Алия удивленно уставилась на парня, который начал использовать внутреннюю часть пиджака как полотенце, стирая пыль с одежды и кровь с лица. «Не тормози», — Джин поторопил мулатку. «Прическу поправь, отряхнись». «Да что ты себе позволяешь?» Тут же возмущенно протянула девушка. «Не хочешь — не надо. Мне так-то все равно». Девушка невнятно забубнила, но все же начала отряхиваться, а через минуту вытащила из кармана резинку и заделала свои растрепанные волосы в конский хвост. «Доволен», — язвительно произнесла она, зачем-то сделав полуоборот, показывая себя. «Сойдет», — хмыкнул Воронов и, взяв девушку за руку, пошел по темной улице. Алии же от скупого слова парня стало так-то обидно. По ней сохли все на потоке в академии. Она там законодательница моды, а тут сойдет. Да что он вообще понимает? Да она сейчас не в лучшем своем виде. Но кто в этом виноват? Он и виноват. Не прошло и 5 минут блужданий по улочкам района, подлежащего реконструкции, как Джин и Алия вышли на улицу, где ходил народ. Воронов тут же взял под руку мулатку и прижал к себе. «Что ты делаешь?» — дернулась в сторону Алия. Однако у девушки отстраниться не вышло. Парень крепко прижимал ее к себе. «Не дергайся», — мило улыбаясь, Джин шикнул на мулатку. «Нас ищут. Веди себя непринужденно и пошли. Искать будут в первую очередь бегущих или торопящихся, а не парочку, что просто гуляет в позднее время. Но, будешь лошади на ипподроме говорить, Воронов», все так же улыбаясь, перебил Илью. «А теперь изобрази душку и пошли». Он обнял за талию девушку и зашагал по тротуару, смешиваясь с редкими прохожими. Алия надула губы, но не стала спорить, идя впритык с парнем. По дороге проехал длинный синий автобус, и Джин, отстранившись, хватаясь снова за руку девушки, потешил ее к открывшимся дверям. Буквально затащив в салон автобуса Алию, Джин оплатил проезд и повел мулатку к парным сиденьям. Стоило им сесть в полупустом социальном транспорте, как Алия фыркнула. «Автобус, ты это серьезно? Мог бы такси взять? В первый раз, что ли?» — откинулся на спинку Джин, смотря на возмущенное лицо девушки. «По глазам вижу, что в первый. Не благодари, наслаждайся». «Что?» — задохнулась от возмущения Алия. «Наслаждаться этим? И куда вообще мы едем?» «Не знаю», — чуть пожал плечами Воронов. «Подальше отсюда». «Как? Разве у тебя нет четкого плана действий? Ты хоть знаешь, куда эта рухлядь едет?» — ерзала на сиденье девушка. «План был, но пошел он в жопу. И я не знаю, куда едет автобус. А если даже я не знаю, куда еду, то те, кто нас очень хочет найти и подавно, и долго нам прятаться», — произнесла Алия, надутая, как самый обиженный в мире ребенок. «До утра», — чуть кривясь от боли, щупая ребра, протянул Джин. «А дальше не мои заботы. Верну тебя отцу и аривуар». «Почему до утра?» — не унималась мулатка. «Потому что ехать к папе сейчас опасно. Там, наверное, все в круг пасут. Все, дай отдохнуть. В окошко смотри лучше». Алия фыркнула и отвернулась к окну, а Джин стал думать, что им делать дальше. За окнами менялись пейзажи районов. Когда автобус останавливался на остановке, за которой было полно гуляющего народу, Джин встал и потянул за собой Алию. Выскочив из дверей, Джин снова обнял мулатку, и пошел в потоке народу, гуляющих в свете многочисленных вывесок. «Куда мы идем?» – чуть слышно спросила девушка, чувствуя на себе вялые взгляды таких же гуляющих, как и они. «В отель для парочек», – ответил буднично Джин. «Что?» – не удержалась и вскрикнула Алия. «Куда?» – «Сюда», – кивком указал парень на розовую вывеску отеля. «И сделай лицо попроще. С таким лицом, как у тебя, в такие места не ходит». «Да что ты несешь, совсем сдурел», — задохнулась от возмущения Алия. Джин же только сильнее прижал к себе мулатку, да так, что та пискнула, и завалился в вестибюль отеля в розовых тонах. На ресепшене сидела миловидная девушка-волчица. Джин быстро снял номер и повел молчавшую и красную от смущения девушку к лестнице. Реакция девушки была хоть и неожиданная, но в самый раз. Поднявшись на третий этаж, они дошли до нужной двери и, прислонив карту ключ, вошли внутрь. Номер встретил их приглушенным светом лампы бежевыми тонами, а также огромной кроватью. «Можно перевести дух, навряд ли нас будут искать в борделе», — шагнул в комнату Воронов. «Ни стыда, ни совести», — донеслись в спину парня слова Алии. «Притащил меня в такое место, и не благодари», — поднял руку, не оборачиваясь, Воронов. «Чуть позже закажем алкоголя и еды. Располагайся. Первая в ванную пойдешь?» «Зачем?» – дернулась Алия всем телом, стоя у двери. «Что зачем? Еда и выпивка или ванная?» – обернулся в полоборота на мулатку Джин. «И то, и другое», – начала было говорить Алия, но осеклась, видя, как охранник начал расстегивать рубашку. «Что? Что ты делаешь?» «Снимаю рубашку. Надо себя осмотреть. А еду сюда без алкоголя не заказывают. Забыла, где мы? Я в ванную», — буркнула себе под нос Алия, увидев, как Джин, сняв рубаху, скинул имаку, демонстрируя накачанный торс, пестривший шрамами, на котором в области ребер красовалось большое лиловое пятно. Когда Алия вернулась из ванной комнаты, Джин все так же был голый по пояс. «Располагайся, я скоро», — шагнул он в сторону мулатки, направляясь в ванную комнату. «Сама разберусь», — вздернула носик вверх девушка, оторвав взгляд от лилового синяка на теле парня и нескольких широких шрамов, идущих через весь торс. Стоило Джину исчезнуть в ванной комнате, как Алия стала с интересом рассматривать комнату и думая при этом, откуда у ее охранника такие старые раны. Она была впервые в таком месте, и девушке было очень интересно. Но походив по комнате с пару минут, мулатка села на кровати и не заметила, как стресс и усталость взяли свое. Джин, выйдя из ванной, застал Алию спящей на кровати, свернувшейся калачиком. Пройдя мимо кровати, Воронов скользнул взглядом по упругой попке в белых джинсах и сел в кресло и улыбнулся. Еще в ванной он увидел выскочившее системное табло, что миссия выполнена. Значит, здесь их не найдут. Но бдительность терять все равно было нельзя. Конечно, теперь он свободен от обязательств. Но лучше перестраховаться. Даже если Алия Бруха исчезла из списка героинь. Глава 20. Особняк семейства Бруха. Карлос Бруха, появившись в своем огромном доме, сразу же прошествовал в свой кабинет. Настроение у высокого и статного мужчины было приподнято. Груз вчерашнего дня отступал. Сегодня он заключил сделку века, нашел крота и узнал, кто же стоял за попыткой срыва договора с китайцами. Осталось дело за малым. Встретиться с союзниками и обсудить объявление войны кланам и корпорантам, что решились лезть в его дела. В просторном кабинете, в который вошел мужчина, был словно музей. Тяга к старине и древним вещам давно стала частью жизни Карлоса. Пройдя мимо старинного шкафа, забитого книгами, Бруха подошел к огромному глобусу и, нажав скрытую кнопку, открыл его. Перед главой дома предстал мини-бар. Взяв пузатую бутылку с многолетней выдержкой, мулат налил полбокала и пригубил напиток. Дверь в кабинет открылась с легким щелчком оповещения. Карлос, стоя у открытого глобуса, повернулся в полоборота к двери. Перед главой рода Бруха стояла его младшая дочь. Алия закрыла за собой дверь. Девушка после возвращения в родной дом привела себя в порядок и сейчас предстала перед отцом в модном платье. «Извини, что тебе пришлось это пережить. Это жизненный урок, и надеюсь, он даст свои плоды. Но по-другому было нельзя». Карлос слегка грустно улыбнулся своей дочери. «Как я могу загладить этот инцидент?» Алия уперлась руками в бока и произнесла. «Я хочу, чтобы ты нанял мне в охрану того парня, что спас меня. Я хочу, чтобы он был моим личным телохранителем. И объясни мне все. Я имею право знать, я могла умереть. Нас ведь предали». Карлос отпил из бокала и поджал губы, смотря на серьезно настроенную дочь. «А откуда ты знаешь, что был предатель», — улыбнулся Бруха. «Мой охранник сказал. Он сказал, что нас слили притом не один раз. Поэтому он стал действовать самостоятельно и тем самым спас меня», — с нотками вызова и претензий произнесла Алия. Карлос шагнул к рабочему столу и присел на его край. «Он прав. Был крот, который должен был помещать наши сделки с китайцами. Но кто это, мы не знали. Нужна была приманка, чтобы крыса показалась. Но действовать нужно было тайно от всех. Я же не знал, какие задействованы связи и ресурсы для срыва сотрудничества с китайцами. Поэтому я придумал план, что сыграл на все 100. Крыса поймана, а заказчики известны. Скоро я объявлю им войну и заберу их заводы и выкину из нашей общей сферы влияния. И все это благодаря тебе. Я была приманкой, опешила Алия. А если бы, замолчала она. Карлос глотнул алкоголя и произнес, им не нужна была вчера твоя смерть, им нужен был рычаг воздействия, похищение и шантаж, вот чего они добивались. Но, роковой случайности, к сожалению, тоже отрицать нельзя, это решение далось мне очень тяжело, поэтому я не прибег ни к одной охранной фирме, это могло сразу стать известным крысе, поэтому через скрытые каналы и одного моего знакомого, который точно не мог быть в этом замешан и слить информацию, я нанял того парня. По этой же причине я не могу выполнить твое желание. Он наемник из совершенно иного мира, чем наш. Я понимаю, что ты под впечатлением от этого человека. Но повторюсь, он наемник, убийца. Сегодня он защитил тебя, руководствуясь наймом, а завтра получит наем на наше устранение. И он без тени сомнения пойдет выполнять поручение. Такими людьми нельзя управлять на 100%. Алия слушала отца, а перед глазами стоял Джин голый по пояс. Теперь она начинала понимать, откуда у него могло быть столько шрамов на теле. Но даже если и так, да, даже если и так, нахмурила брови мулатка. Он наемник, тогда наймем его и все. Это же контракт. Это не контракт на работу, а наем его на постоянную работу. Думаешь, те, кто за ним стоит, отпустит профессионального убийцу на работу охранником? Его наем на сутки обошелся, как практически полугодовое жалование хорошего телохранителя. Мулатка сразу же вспомнила, что парень, чье имя она так и не узнала, постоянно с кем-то держал связь. Неужели те личности настолько влиятельны? Влиятельнее ее отца, но он же вроде никого не убил, это было оговорено в договоре найма. Убийство должно было стать последней линией твоей защиты, если других вариантов не останется. Я же не знал, кто придет тебя похищать, и кто стоит за ними. Убийство могли обернуть против нас самих, так что забудь про него и надеюсь, мы больше никогда с ним не пересечемся. Но ты сказал, что намечается война, не сдавалась Алия. Значит, мы опять можем попасть под удар. На это время найми его, в этом нет необходимости. Не переживай, лучше подумай, что ты еще хочешь. Спокойно, но в это же время давай понять, что эта тема закрыта, произнес Ифрит. Джин, сырой от пота, повалился на траву на заднем дворе своего дома. Дэйчи и саму после его возвращения с миссии, молча, выслушал его, и сделал вывод. Воронов облажался. Старый японец заявил, что если вместо палки, попавшей по ребрам, было режущее оружие, то все. Вот после такого заключения, тренировки Джина стали еще жестче и интенсивней. Парню даже пришлось еще на неделю продлевать больничный, так как и саму не отпускал парня на учебу. Все эти дни, у Воронова было всего несколько часов на принятие еды и сон, а остальное время проходили в нескончаемых занятиях. Устал, что ли? Дэйчи навис над вымотанным парнем, чей лоб покрывали огромные градины пота. Вставай, теперь бой. И саму хотел было пнуть Воронова по ноге, но парень прямо с четверенек отпрыгнул в сторону и приземлился в низкую боевую стойку. Японец только хмыкнул и за секунду сблизился с учеником, нанося удары руками. Воронов противопоставил ударам мастера опутывающие блоки и сразу сам пошел в атаку. Исаму отбил удары ученика и туманным шагом исчез с линии очередного удара. Но и Воронов исчез вслед за наставником, нагнав старика. Со стороны их бой выглядел невероятным. Старик и парень с невероятной скоростью двигались по заднему двору, исчезая и появляясь в разных местах. Можно было подумать, что бой шел только когда они снова становились видимыми. Но это было не так, бой шел даже в моменты перемещений, которые стирали их с людских глаз. Очередное появление дерущихся закончилось тем, что старый мастер опять разорвал дистанцию, прыгнув назад, подлетев в воздух чуть ли не на 3 метра. Ноги учителя только касались лужайки, а перед Исаму уже был Воронов, ударяя кулаком в грудь. Дед скользящим блоком увел в сторону удар, и хотел было нанести свой, но отведенная рука Джина прокрутила его руку и нанесла удар из неудобной, но очень близкой позиции. Удар завяз в таком же неестественном блоке, а Воронов был сметен с ног и покатился по траве к декоративному прудику. «Закончим ненадолго на этом», — навис дед над корчившимся от боли Джином. «Знаешь, почему твой последний удар не достиг цели?» Воронов хотел было сказать, потому что дед резкий как понос, но решил такой ответ оставить при себе. «Все еще недостаточно быстро», — прокряхтел Джин, пытаясь сесть на жопу. «Нет, неверно», — присел на корточки старик. «Не было инстинкта убийства. Тот удар мог нанести сильный вред, и ты замешкался. Тебя надо в кратчайшие сроки познать и наработать этот инстинкт. Не всегда можно просто вырубить врага. Вскоре ты можешь столкнуться с теми, кто этот инстинкт возводит в культ. И что тогда? Ты просто умрешь. Таких личностей нельзя оставлять в живых. Этим ты подставишь не только себя, но и тех, кто тебе дорог. Ты мой приемник, и твоя слабость в бою – это тень в мою сторону. Ты перенял мой стиль и стиль моего учителя. Ты наше продолжение в этом мире. Впереди у тебя множество сражений. Не посрами нашу память, Джин». Воронов внутренне содрогнулся. Не из-за того, что ему было больно от многочисленных ушибов, а из-за слов и саму. «Пошли, попьем чаю, а после снова тренироваться. Я скоро уеду по делам в Японию. Надо подготовить все для того, чтобы передать тебе то, что я имею. А ты после этого должен будешь выполнить мое поручение, как и договаривались, без тени сомнений и колебаний, даже если придется убивать». Джин кивнул, начиная подниматься на ноги. Таков был изначальный уговор, и он его принял, и нарушать не собирался. Изначально по причине своего слова, а теперь еще и из-за уважения и благодарности к своему учителю, а также из-за некого нерушимого чувства долга. «Да, у тебя загранпаспорт есть?» — стоял боком старый японец к Джину. «Нет», — отрицательно замотал головой Воронов. «Надо сделать, займешься в мое отсутствие», — произнес и саму, начиная идти к дому. А когда отъезд, пошел следом Джин следом за стариком. В следующее воскресенье, кинул через плечо дед, продли больничный, это будет сложная неделя, пора приступать к основной тренировке, потом отдохнешь и возобновишь учебу. Джин только сокрушенно выдохнул, понимая, что последующие 10 дней будут подобны аду, который сделает его по итогу еще сильнее и быстрее, а главное — опытнее. «Я все слышу», — по-доброму протянул и саму. «Как соседку навещать? Ты так не вздыхаешь. Она, кстати, сегодня звонила, спрашивала, когда ты вернешься. И что, толку-то от этого?» — скривился Джин. «На сегодня свободен», — не оборачиваясь, произнес Дэйчи, скривившись слегка от невыносимой боли в теле. «Но завтра в 6 утра будь готов, начнутся первые настоящие тренировки». «Спасибо, мастер», — чуть не вскрикнул Воронов, очутившись за мгновение рядом с Исаму. «Вот именно, я твой мастер», — улыбаясь, произнес дед. «Беги уже и не посрами нашу честь, иначе я с тебя 7 шкур спущу». «Да, мастер», — устремился в дом Джин. Последующие 10 дней можно было описать одним словом – ад. День начинался в 5 утра и заканчивался в полночь. Физическая подготовка, отработка техникой форм, сражения в рукопашную и с оружием на пределе возможностей. И к этому добавились тренировки по внутренней энергии. Раньше Джин пользовался этой энергией, что позволяло делать невероятные вещи, не задумываясь. Теперь пришло время осознать эту силу и научиться управлять ей осознанно. И оказалось, что это куда больше, чем просто движущая сила. В день отъезда мастера в Японию, Джин ждал его в прихожей дома, вызвав такси в аэропорт. Дэйчи и саму появился с небольшой сумкой, одетой в неизменное кимоно. «Такси скоро будет», — оторвался от смартфона парень, посмотрев на учителя. На душе Джина почему-то было как-то грустно. Ему бы радоваться, что настало время отдыха и можно слегка повалять дурака, возобновить наконец-то учебу. Но вместо этого Воронов испытывал совсем другие эмоции. «Что с лицом? Не в морг же едем? Пока меня нет, оттачивай знания, как самурай бережно затачивает свой клинок. Я показал тебе все, что знал сам и что передал мне мой наставник. Держи». Японец залез в сумку и достал маску. Воронов непонимающе взял неожиданный подарок и посмотрел на него, начиная рассматривать. Белая маска в японском демоническом стиле отображала болезненную насмешку или злорадное неотвратимое превосходство. Оторвав взгляд от подарка, Джин непонимающе поднял взгляд на Исаму и отшатнулся на шаг. Это было настолько быстро, что силуэт парня просто смазался и появился в метре от места, где он стоял. Японец стоял в белой миске демона. Ярость и гнев были запечатлены в эмоциях этой маски. «Ты мой приемник, как я когда-то стал приемником своего учителя. Ты наше продолжение. Он дал мне имя. Я продолжаю традицию», — произнес японец, не снимая маски. Смирение оставило после себя гнев. Гнев после себя оставляет боль. «Теперь честь нашей памяти и нашего пути зависит и от тебя, боль». Дэйчи снял с лица маску и улыбнулся парню.